невозвращение было противоречием в человеке и основной его изюминкой. Такие вот повести я тогда писал, изображая живых и знакомых мне людей. Для себя я называл этот жанр повестью-портретом. Теперь о деньгах. Подрабатывал я в детском журнале, поставляя небольшие статьи. Платили мне средненько, но верхом не ездили. Я не был обязан сидеть у них день напролет и полировать студию своими брюками. Сговорился о работе, пожал руку и домой. «Привет!» — кричал я жене с порога. Направо, как войдешь, была кухня, и если жены на кухне не было, значит, она была в комнате. Разбирала там и переписывала бесконечные заводские сводки. Она лаборантка, и работу переписчицы ей дали из большого сочувствия к заболевшему ребенку. Карточек с цифрами было за сотню, в отчетный период карточками были усыпаны тахта и стол. Тахта стояла громадная и нестерпимо желтого цвета, подарок челябинского тестя. Зато стол был тонюсенькой, модерняшка на тонкой ножке, опенок. Жена сидела на стуле и перебирала карточки. Машка сидела в легкой летней коляске и перебирала игрушки. Такой пейзаж. «Слышишь, Игорь, — говорила моя молодая жена, не отрываясь от переписки. Машка опять кричала. Это просто ужас. Во время массажа? Ну да. Почему? Жена искала причину. Или винила массажистку. Маша слушала и сияла. «Чего смеешься? — спрашивал я. Смеешься, а завтра опять кричать будешь? Не буду. Не верю я тебе, врушка ты. Я не врушка, я Машка». Мы долго, речь о тех же об идиллических минутах, смеялись такому ее ответу. Затем это обращалось в игру. Мы уже знали, что так или иначе, чередуя разговорные реплики, мы ее вновь на этот смешной ответ наведем. И она знала. Игра была общей. «Я не врушка, я Машка», — отвечала она, — и мы смеялись, даже если смеялись в десятый раз. Потом ужинали на кухне. Потолок на кухне был ярко-белый. Чуть ниже потолка — зияющий люк антресолей. Из люка торчала раскладушка, ложа про запас. Если случался гость с ночевкой, раскладушка ему ставилась здесь же, на кухне. Глава вторая. Например, приходил Виталик. Он приходил к нам раз в неделю, а то и чаще, милый и симпатичный паренек. Пожалуй, излишне милый и излишне подобострастный, но это не было его сутью. Он упорно называл свою жену тетей Аней, а меня на «вы» Игорем Петровичем. Столь же упорно мы пытались из него это вывести. Но не получалось. Ему было 17, родители впрыснули вежливость в самые его мозги, если не глубже. А до всемирного запанибратства он еще не дорос, не дотянулся, хотя оно вот-вот должно было в нем прорезаться, и, как известно, этого не минуешь. Именно так. Ему было 17, он заканчивал 10 класс, а институт себе все еще не выбрал. Он был из таких, из тех, кто не успевает выбрать. Правда, из-за плоскостопия служба в армии ему не предстояла, с выбором он мог не спешить. Плоскостопие ничуть не мешало ему вдохновенно играть в баскетбол. А еще он рисовал. А еще был, что называется, без ума от лирической прозы. И, конечно же, сам тоже писал. Прозу, а не стихи. Дух времени. «Тетя Ань, мне бы ноги вытереть». И Виталик осторожно вносил в наш коридор свои длинные жерди баскетболиста с весенней грязью на ботинках. «Проходи, проходи смелее. Мне все равно убирать сегодня». Но он говорил: «Нет, дайте мне тряпку, пожалуйста». «И чтобы я не слышала больше, тетя Аня!» «Виталик, неужели я старуха?» «Нет, тетя Ань, что вы!» «Опять?» И они там в прихожей смеялись. Потом он проходил в комнату и, как мышонок, тихонько садился у книжной полки. Я кивал ему «Привет!» Сам сидел за столом и заканчивал свою поденщину. Виталик брал книгу с полки, закидывал ногу на ногу и читал. Листал за страницей страницу, ждал меня, а, может быть, и не очень ждал. Свой человек. Аня поила его чаем с печеньем, потому что, даже если ты сыт, наполнить желудок горячим чаем никогда не лишнее. Жили, кстати сказать, мы туго, и чай иной раз числился за ужин. Виталик помешивал ложечкой в чашке и рассказывал Ане о себе, о молодых заботах. Или же рассказывал о лекарствах. Он иногда доставал для Машки некоторые препараты. Был свой человек и старался быть полезным. Случалось, что он засиживался.